Глава 21. Елисей Карпин едет. В городе снег. Машин мало, но движутся они медленно. А на Ленинградском проспекте совсем медленно. Снегоуборочные оранжевые грузовики с желтыми мигалками выстроились по всем полосам лесенкой. Чистят улицу, их никак нельзя миновать. Зачем они выстраиваются так лесенкой? Чтобы устроить затор? Чтобы скорая помощь не успела на инфаркт миокарда? Чтобы отец не успел к дочери, которая пошла встречаться со смертельной машиной? Водитель говорит, что вообще-то служит в Национальной гвардии, вообще-то офицер, но по ночам подрабатывает таксистом. А Елисей думает, что надо было взять телефон у лошади. Возможно, он дежурит, или знает телефон вахтера, который сегодня на дежурстве. Идиот. Машина едет медленно. Таксист извиняется, но не за медленную езду, а за то, что вот он офицер, но работает таксистом. Это не потому, что там довольствие плохое или что. Просто люблю кататься, чтобы не кататься зря. А Елисей думает, что надо бы позвонить бывшей жене. Все объяснить. Но не звонит. Потому что он не может сейчас ничего объяснять. Он звонит Аглае. Вместо гудков слышит музыку Рамина Джавади из «Игры престолов». С каких это пор у Аглаи Джавади? Аглая не берет трубку. Елисей пишет ей: «Малыш, стой, малыш, не ходи». «Глашенька, счастье моя жизнь, моя любимая, моя девочка, ты мне обещал, ты клялась, стой!» Нет ответа. Надо было взять телефон Фомы. «Как так у тебя нет телефона, бойфренд, дочерь? Идиот!» У белорусского вокзала кавалькада снегоуборщиков сворачивает направо на площадь, и такси едет быстрее. Елисей находит в бумажнике визитку и звонит следователю Максиму Печекладову. «Гудки, гудки, спит, наверное, следователь». Следователь Максим Печекладов не спит. Он бежит вниз по лестнице. Лестница узкая и темная. Очень старый, покосившийся дом в кривоколенном переулке. Рыжая Глаша тащит Максима за руку. Это ее, рыжий Глаша, дом. Они с Максимом занимались любовью, но вдруг рыжая Глаша прервала это занятие. Не то чтобы совсем на полуслове, но Максим бы продолжал. А рыжая Глаша вскочила, стала натягивать джинсы прямо на голое тело и скомандовала: «Одевайся, пошли быстро». Максим не стал переспрашивать. У рыжей Глаши бесполезно переспрашивать. Она говорит только то, что хочет, а больше не говорит ничего. Стал одеваться. Рыжая Глаша скомандовал: «Быстрее». И вот теперь тащит его по лестнице вниз, а Максим ничего не спрашивает, думает только о том, как бы не споткнуться на выщербленных ступенях, потому что трудно бежать со скоростью рыжей Глаши и не споткнуться. Они выскакивают на улицу и бегут к черной BMW i8. Рыжая Глаша вытаскивает из кармана ключ. Машина заводится и освещается изнутри еще прежде, чем Максим и рыжая Глаша успевают добежать до нее. Распахивают двери, садятся. «Мы куда?» – спрашивает Максим. «Белая Глаша», – говорит рыжая Глаша. Но это она не Максиму говорит, о машине. Машина высвечивает на приборной панели слова «Белая Глаша». В динамиках звучит Рамин Джавади из «Игры престолов». И через 15 секунд голос Аглаи Карпина отвечает: «Алло». «Глань, ты как?» «Норм, иду». «Далеко?» «Почти пришла». «Не спеши там особо, мы скоро минут 5, увлеклись там немножко». «Хех!» — белая Глаша улыбается в трубку. «У Макс хоть руки не дрожат после этого увлечения?» «Ничего у меня не дрожит», — говорит Максим Печекладов. «Глань, привет». «Макс, привет». Так говорит Аглая Карпина, подходя к дверям института. Звонит звонок. Сквозь стеклянные двери видно, как в глубине здания зажигается свет, и к дверям идет вахтер Иван Копылов. Лошадь. Он возится с ключом, отпирает дверь. «Ванечка, привет». «Привет, Ангелица». Иван обнимает Аглаю. Аглая прижимается к нему, и тут Иван чувствует, что Аглая дрожит. «Дрожишь, трусик?» «Ох, Ванечка». Аглая дышит Ивану в шею. «Хочешь, я вместо тебя пойду?» «Смеешься?» «Тогда...» Иван держит Аглаю за плечи и отстраняет на длину рук. «Позволь напечатлеть тебе один безе». И целует ее в щеку. Аглая вырывается, шагает вверх по лестнице. Иван крестит ее вслед. «Я рядом, помнишь?» Но Аглая не оборачивается. Шагает вверх по ступенькам и повторяет про себя одну фразу, единственную фразу, которую решилась сказать. Можно было поехать на лифте, но Аглая идет пешком. Второй этаж, третий, четвертый, пятый. Длинные лестничные пролеты. Шестой этаж, гостиная. Аглая снимает куртку, бросает ее на пол, подходит к окну, распахивает его. Впервые смотрит сверху с того места, где Нара была еще жива, вниз на то место, где она погибла. Светло вокруг, рождественские огоньки. Аглая достает телефон и начинает снимать видео. Декабрь теплый, на улице около нуля. Но Аглая дрожит. «Малыш, ответь», — пишет Елисей в WhatsApp, а дальше просто листает записную книжку в надежде, что там найдется какой-нибудь волшебник. Кто-нибудь, кому позвонишь, а он все разрулит. Но нет такого человека. Такси движется к Лубянке по театральному проезду. Большой театр сверкает. Гостиница «Метрополь» сверкает. Тут все сверкает. Елисею хочется выскочить из машины и бежать. Кажется, что бегом напрямик быстрее, чем кругами по односторонним улицам. Но нет, это только кажется, ты не пробежишь далеко, старый мешок с дерьмом. Елисей листает записную книжку в телефоне. Буква А заканчивается, начинается буква Б. Брешко-Брешковский, Матвей Борисович, психолог. Елисей нажимает вызов и слышит ответ. Алло, Елисей Викторович, я во Франкфурте, и здесь 2 часа ночи. Что-то случилось? Простите за такой звонок. Моя дочь прямо сейчас пошла встречаться с девочкой, которая выжила. Я думал, что мне делать? Это вряд ли, отвечает Брешко-Брешковский очень спокойно. Что вряд ли? Девочка, которая выжила, я говорил вам, это машина, компьютерная программа, с ней нельзя встретиться. Полагаю, делать ничего не нужно. Вы звонили Аглае? Она не отвечает. Полагаю, она спит. Полагаю, и вам тоже хорошо бы поспать. Выпейте рюмку чего-нибудь и... Я уже выпил бутылку. Такси сворачивает на Покровский бульвар, Елисей кладет палец на ручку двери, как стрелок кладет палец на спусковой крючок, готовясь к быстрому выстрелу. «Давайте так, я вернусь из Франкфурта через 3 дня, и мы поговорим», — говорит Брешко-Брешковский. «Мне кажется, вам помощь нужна больше, чем вашей дочери». Так говорит Брешко-Брешковский. Но он врет. Он запарковал машину в Старосадском переулке и шагает к Институту искусств по пустым улицам. На нем светло-серое пальто «Этро», оно расстегнуто, его полы треплет ветер. Мим проезжает черный BMW i8 и брызжет Брешко-Брешковскому на пальто снежной кашей из-под колес. Он оборачивается, отряхивается. Господи, ты видишь? У него под пальто серый кардиган Лора Пиано. Через минуту он подходит к служебному входу Института искусств и открывает его своим магнитным ключом. Идет по темным коридорам к лифту, поднимается на 6-й этаж. Заходит в гостиную и видит силуэт девушки в окне. Аглая? «Матвей Борисович?» — девушка отвечает, не оборачиваясь. «Ты не удивилась?» «Я догадалась. Умная? Это хорошо, что ты умная. Значит, ты все понимаешь?» «Я не все понимаю». Аглая оборачивается и садится на подоконник спиной к раскрытому окну. «Например?» — Брешко-Брешковский приближается. И тут Аглая произносит фразу, которую так долго готовила. «Зачем вы убили Нару?» «Ради жизни», — Брешко-Брешковский приближается. «Убили ради жизни?» «Да. Когда я был еще мальчиком, мой брат влюбился в девушку. Она была очень привлекательна. Как ты или как твоя Нара. И она пользовалась своей привлекательностью. Вы ведь не можете ею не пользоваться, не пускать ее в ход. Вы ведь не можете, верно? Эта девушка заставляла моего брата совершать ради нее сумасбродные поступки. Он бросил ради нее институт, хотел уйти из дома. Кончилось тем, что она примотала моего брата к себе скотчем и прыгнула вместе с ним с 12-этажного дома. Меня поразило то, что в нашем кругу московской интеллигенции жалели не одного моего погибшего брата, а их обоих. Моя мать сутки напролет плакала, обнявшись с матерью той девушки. Священник добился разрешения и отпел их. Их похоронили рядом, как влюбленных, хотя на самом деле они были убийцы и жертва. Такие женщины, как вы ведьмы. Вы не можете отказать себе в удовольствии играть с огнем. У вас есть колдовство, и вы используете его против людей. Вы должны прятать это, а вы выставляете на показ. Себя мучите и мучите людей вокруг. Сейчас ты прыгнешь и сама увидишь, что станет легче. Я не собираюсь прыгать. Я обещала папе. Зачем ж ты пришла? Проводить Нару. Зачем провожать, если можно отправиться вместе с ней? Я поселю вас вдвоем на сервере. Ты уже оставила себе столько информации, что душа твоя сохранится. Я позабочусь об этом. Ты будешь каждый день онлайн, и твоя Нара будет с тобой. Это бессмертие. Вы будете бессмертны, вечно молоды и вечно вместе. Вы не сможете никого больше убивать, вы не сможете никому причинять страданий, но зато и ваши собственные страдания прекратятся. Я позабочусь. Я не очень страдаю. Я думала, что боль будет невыносимой и бесконечной, она уже почти стихла. Боль вернется, Брешко-Брешковский совсем уже рядом. Ты же сама и вернешь ее, такова твоя суть. Тогда я обращусь к специалистам, но не к вам. Вы будете сидеть в тюрьме или в психушке, и это лучший способ проводить Нару, который я нашла. И Аглая приподнимается на руках, чтобы спрыгнуть с подоконника внутрь комнаты. Ее ягодицы на мгновение повисают в воздухе, опирается она только на ладони. В этот момент Брешко-Брешковский хватает девушку за ноги и перекидывает ее за окно. Она падает с шестого этажа вниз. Елисей видит, как она падает. Такси подъехало минуту назад. Елисей бросил водителю 1000 рублей и дернул пальцем дверную ручку, как спускают курок. Водитель собирался дать Елисею сдачу фальшивой 500-рублевой бумажкой. На банкноте вместо «Банк России» написано было «Банк лохов». И водитель любил воображать себе, как его клиенты, проснувшись утром, чувствуют себя лохами. Но Елисей даже не обернулся за сдачей. Он бежал и смотрел на силуэт дочери в окне шестого этажа. Он не сомневался, что это Аглая, а потом увидел, как тело ее опрокинулось. Он бежит и видит, как она падает. До того места, как Аглая через мгновение упадет, несколько метров. Елисей бежит. У него мелькает мысль, что не надо пытаться ее поймать, не поймаешь. Надо попытаться ее толкнуть, столкнуться с смертельной траекторией падения. Тогда, может быть, она будет ранена, но жива. И он толкает изо всех сил, но промахивается. Руки толкают пустоту, он теряет равновесие и, падая, видит краем глаза, как Аглая залетает вверх. Потом опять падает вниз, опять залетает вверх, падает, взлетает и, наконец, повисает метрах в 5 над Елисеем. И смеется. «Привет, пап!» Смеется совершенно счастливо, как смеялся последний раз только в детстве. «Глянь, ты как?» — кричит от угла дома Фома и стравливает Лонжу. «Норм, только нос об стену обшкрябало». Смеется и медленно спускается к Елисею, как ангел, который осенит сейчас крыльями и скажет: «Ну что ты, бедный мой, ну что ты, смотри, все ведь кончилось хорошо». Когда девушка совершает кульбит из окна, Брешко-Брешковский видит Лонжу, прицепленную синим сверкающим карабином к ее поясу. Понимает, что это ловушка. Пытается схватить Аглаю за ноги, остановить падение. Но не успевает. Видит на подоконнике ее рюкзачок, маленький рюкзачок, и слышит, как за спиной с грохотом распахивается дверь. И зажигается в гостиной весь свет. Брешко-Брешковский открывает рюкзачок на удачу, а там нож, макетный нож с оранжевой ручкой и острым ломким лезвием. Матвей выдвигает лезвие. Сзади Матвея хватает за плечи кто-то сильный. Держит и кричит в окно: «Я его поймал, суку!» Матвей выворачивается, несколько раз бьет этого человека ножом в живот. Это тот вахтер, который назвал его, Матвея Брешко-Брешковского, пустым бамбуком. Матвей помнит. Матвей не забудет. Матвей никогда не забывает никакую обиду. Он бьет этого верзилу ножом в живот, пока не ломается лезвие, а потом продолжает бить без лезвия. Верзила кричит: «Давайте скорее, он меня тут чем-то пыряет!» Держит, а потом отстраняет за плечи и с размаху бьет лбом в переносицу. Свет гаснет. Когда Матвей приходит в себя, он лежит на полу. На него надеты наручники. Над ним стоит тот следователь, который приходил консультироваться про подростковые группы смерти. Следователь говорит: «Все записалось». А незнакомый тощий мальчишка лет 20 отвечает следователю: «Все записалось, 5 камер». А чуть поодаль на стуле сидит тот вахтер, который назвал Матвея пустым бамбуком. Вахтер держит руками свой пивной живот. У вахтера на майке, на руках кровь. На коленях перед вахтером стоят 2 молодые женщины. Белая очень тонкая и рыжая очень мускулистая, что видно даже несмотря на одежду. Белую Матвей знает, это Аглая Карпина, жива невредима. А рыжую Матвей не знает. Они рвут какую-то ткань, и Белая приговаривает: «Сейчас, Ванечек, сейчас». Еще Матвей видит дверь. В нее входит Елисей Карпин. Запыхавшийся весь в грязи и в поту. Медленно приближается и говорит: «Во Франкфурте, да?» И футбольным пыром, тяжелым ботинком сильно бьет Матвея в голову. На этот раз Матвей не теряет сознание, но чувствует облегчение. Слышит, как следователь говорит: «Викторович, охолони, не порть мне трофей». Матвей чувствует облегчение. Все, борьба с ведьмами закончена. Они погубили его брата, погубили еще 100 мужчин и мальчиков, а теперь погубили его, единственного, кто не поддавался, а пытался оказать сопротивление их смертоносным чарам. Они победили. Зло победило. Конец. Матвей, Мотя Брешко-Брешковский, сражался до конца, но больше сражаться не должен. Вот только теперь сознание оставляет его.